«Вот, княже, мой свидетель!» Воевод Артем сделал знак, и Славка вытолкнул вперед плененного Ромея. «Кто это?» — недовольно спросил Ярополк. «Его зовут Евпатий». «Евпатий?» Ярополк поглядел на пленника и улыбнулся. Решил, что шутка такая. Назвать печенега Евпатием — это весело. Но ни Артем, ни его брат, ни отец, боярин Серегей не улыбались. «Мы купили его у печенегов», — сказал Артем. «Мой отец пообещал ему жизнь и убежище, если он расскажет правду». «Правду о чем?» Молодой князь с подозрением уставился на пленника. «О боярине твоем блуде и о том, как погиб Люд Свинельдич». Ярополк помрачнел. «Я не хочу об этом слушать». Хотел он произнести это важно и твердо, но голос подвел, взвился фальцетом. От этого Ярополк занервничал еще больше. «Не хочу ничего слушать, уходите». «А придется послушать». Ледяным голосом, уже без всякого почтения, сказал Сергей. Он с трудом сдерживал раздражение. «И это сын Святослава! Или ты, княже, выслушаешь нас, или нас выслушает Лече!» Ярополк гневно сдвинул брови, открыл рот, но сдержался. Проглотил сердитую отповедь. Сообразил, должно быть, что популярность Сергея и его старшего сына в Киеве побольше, чем у князя. Да и дружина тоже еще неизвестно, на чью сторону встанет. А может, вспомнил Ярополк, что боярин Серегей и самому Святославу осмеливался обидное говорить. И Святослав терпел. «Пусть говорит», — разрешил Ярополк, — «только пусть говорит по-рамейски». И победно поглядел на Сергея. «Вот тут-то твой печенек и опозорится». «Говори», — велел Сергей. «Меня зовут Евпатий, и я сын Патрикия Алакиса». Глухо, но зато на отличном рамейском проговорил пленник и уточнил. «Четвертый сын. К вам меня послал Севастофор Роман». Тут он запнулся и поглядел на Артема. Надо ли пояснять, кто такой этот Роман? Артем пояснил сам. «Это евнух Кесаря. Один из тех, кому велено злоумышлять против нас, чтобы...» «У нас с Кесарем мир!» — перебил его Ярополк. И смутился. Зачем сказал? Политика Византии ему была ведома. «Пусть продолжает!» — вздохнув, разрешил князь. И пленник продолжил. С каждым его словом Ярополк все больше мрачнел, особенно когда речь зашла о блуде. А когда пленник заговорил о том, как была подстроена встреча Люта и Олега, Ярополк скептически хмыкнул. Не поверил. «Я послал людей в деревлянскую землю», — сказал Сергей. «Они отыщут этого поганого волоха. Уверен, он тоже поведает много интересного». «Пусть сначала отыщут», — проворчал Ярополк. «Ну-ка, сними рубаху», — внезапно приказал он пленнику. Тот покосился на Сергея. «Сними», — разрешил тот. «Вижу, пытали вы его крепко», — сказал князь, поглядев на ожоги и следы ножа. «Это не мы, это печенеги», — возразил Сергей. Ярополк не стал спорить. «Оставьте его», — распорядился он. «Я сам с ним поговорю». Сергей задумался. Очень не хотелось ему оставлять Ромея. Слишком сильна была здесь, в Кремле, власть блуда. Как бы ни произошло с Евпатием несчастного случая, формально он мог бы отказать. Его пленник — его собственность. А сам он, хоть и боярин, но не Ярополков, а Святославов. Но подумал немного и решил, оставлю. Не враг же Ярополк самому себе. Пусть поговорят. Ромей поклянется на иконе, что будет говорить только правду. Вдобавок, как и всякий сотрудник тайной службы, Евпатий знал, кто такой киевский боярин Серегей и каков его истинный вес в торговом мире. Сергей спокойно мог переправить Евпатия на запад, например, в Италию. А там агенты Константинополя вряд ли до него доберутся. «Добро», — сказал Сергей, — «позови меня, княже, когда понадоблюсь». И, не дожидаясь разрешения, покинул помещение. Артем вышел вслед за отцом. Славка глянул растерянно на князя. «Как же так? Он-то ждал благодарности и похвал, а у Ярополка такой вид, будто боярин с сыновьями перед ним провинились. «Так что с Ромеем-то делать, княже?» Ярополк глянул сумрачно, потом буркнул. «Стражам отдай!» И отвернулся. Расстроенный и обиженный Ярополк подтолкнул Ромея к выходу. Евпатий, сын Алакиса, упираться не стал, хотя он тоже был удивлен не меньше Славки. И еще подумал, что с таким архонтом россы вряд ли представляют опасность для империи. Что бы там ни думал о нем киевский воевода, но сын константинопольского Патрикия не собирался изменять своей родине. Когда у него появится возможность вернуться в Константинополь, а в том, что такая возможность появится, Евпатий не сомневался, воевода Серегей дал ему слово. Евпатий непременно ею воспользуется. Никто в палате не упрекнет его в том, что он развязал язык. Главнейшая задача разведчика — вернуться живым и принести новые сведения о враге. Весть же о том, что на киевском троне ничтожный правитель, наверняка порадует паракимомена Василия и, возможно, даже самого Василевса Иоанна, который после булгарских событий очень серьезно относился к россам. Ночью в постели Сергей попросил жену. «Поговорила бы ты, сладушка, с княгиней. Пусть уговорит мужа ополчиться на Владимира, нельзя ему время давать. Помедлим, весь север поднимется. На Христа, за старых богов». «Христос победит», — спокойно ответила Сладислава. «Время бесов кончается. Оглянись, муж мой, повсеместно язычники крест поднимают. Наступает время правды». «Да наступать-то она наступает, однако еще не наступила», — возразил Сергей. «И христиан в Киеве едва ли не десятая часть наберется, а в северных княжествах их много меньше. Так что не крестом надо мятежника бить, а сталью. Промедлит Ярополк, все сочтут, что он струсил. И тогда не то что союзники, собственные бояры от него отвернутся. Поговори с Натальей». «Бесполезно». Сладислава вздохнула. «Чужая она здесь. И земля наша для нее варварская, страшная. Одна у нее опора — Ярополк. Не отпустит она его в поход. Впрочем, поговорить с ней — поговорю. Раз ты просишь. Обними меня, Сереж. Мне тоже страшно». Сергей прижал ее к себе, такую маленькую, хрупкую, коснулся губами щеки ниже ушка. «Не бойся, сладкая моя, у тебя теперь трое воинов. Когда-то я тебя и один защищал, а теперь нас трое. Обороним, родная, не тревожься». «За вас-то я и тревожусь», — вздохнула Сладислава. «Когда-то и я спокойна была, верила, сохранит Бог. А как привез тебя Артем с Хортицы, всего порубленного, но я ведь живой». — прошептал Сергей. — Не бойся. Если совсем худо будет, уедем. Слава Богу, есть куда. — Нет, — шепнула Сладислава, — никуда мы не уедем. Дом наш здесь, а в иных землях мы будем чужими. С нашими деньгами и связями мы в любой стране мигом своими станем, — не согласился с женой Сергей. Купить гражданство в любом из городов Ганзы — плевое дело. Да что там гражданство? Отсыпать пару кило золота, к примеру, английскому королю, и будет у Сергея баронский лен и громкий титул. А можно и не платить, прийти и взять силой, а после уж договориться. Армия у боярина Сергея небольшая, 10 сотен, но грить надежная, проверенная в боях. И воевода свой, Артем Сергеевич. С таким войском в разоренной Европе много интересного можно добыть. — О чем я думаю? — спохватился Сергей. — Они ведь еще не проиграли. Ярополк — великий князь, и Киев ему верен. А пока Киев верен, хрен его кто возьмет. Киев — это сила. 3 линии стен, десятки, а то и 100 тысяч защитников. Припасов на 10 лет хватит. Опять-таки Днепр рядом. «И опять я неправильно мыслю», — укорил себя Сергей. «Не обороняться надо, атаковать. Не по-русски это за стенами прятаться. Вспомнилось, как вывел их Святослав за Доростольские стены против многократно превосходящей армии Цимисхия. Мертвые сраму не имут. «Что же меня гнетет?» — подумал Сергей. На самом деле он знал, только боялся признаться себе. Владимир — вот кто настоящий сын Святослава. А Ярополк? Ярополк он скорее Ольгин внук. Бояре, мытари, тиуны. Блуд этот чертов. Одно хорошо — с блудом все. После показаний Евпатия сукин сын не отвертится. С этой отрадной мыслью Сергей и заснул.